Глава 257. Не твоя вина. Продолжая двигаться вперед, Цанему повсюду видел опустошение, вызванное катастрофой. По дороге встречались голодающие люди, происходили маленькие и большие трагедии, возникали вспышки чумы. Сравнив такую картину с монастырем Великого Громового Удара, это место казалось просто адом. К счастью, многие ученики колледжа и школ отправляли медицинскую помощь жертвам катастрофы, предупреждая более агрессивное развитие чумной эпидемии. Имперский наставник Вечного Мира создал школы и колледжи на замену приватным школам, и в подобное время они доказывали свою ценность. Хоть сила каждого отдельного заведения не была большой, их совместные способности удивляли, запросто сравниваясь с бесчисленными маленькими сектами. Цанимов встречал офицеров и их солдат, уничтожающих демонов и монстров, использующих возможность посеять еще больше хаоса. Судья уезда лично охранял землю, советуя беженцам вернуться домой, так как скоро доставят гуманитарную помощь от императора. Жертвам бедствия помогали даже некоторые последователи секты Дао, но их было не слишком много. В сравнении с Империей Вечного Мира их возможности были ограничены и не распространялись на слишком большой территории. Некоторые люди использовали возможность передать свои знания и создать новые секты, но те были еще далеки от совершенства. «Природное бедствие такого уровня не в силах уничтожить целую империю», — думал Цанему. Посевы уже были сделаны, поэтому после наступления сезона сбора урожая люди смогут вернуться к нормальной жизни. Однако время наступления снежной катастрофы казалось довольно странным. Она случилась сразу после того, как страну поглотил хаос и большинство припасов исчерпались войной. Снежная катастрофа подлила масло в огонь, словно пошатнув фундамент империи. Интересно. Имперский наставник вернулся во двор. Продолжает ли император отправлять гуманитарную помощь? И вообще, откуда взялась эта катастрофа? Священные земли вроде секты Дао и монастыря Вечного Громового Удара не могли бы создать чего-нибудь подобного. Для этого нужна сила Бога. Он поднял голову и с подозрением взглянул на небо. Как что-то подобное могло произойти? Почему небеса решили покрыть империю Вечного Мира катастрофой? Ради праведных божественных учений мира людей? До прихода Империи Вечного Мира на этих землях властвовали многочисленные секты, формирующие страны всевозможных размеров. У некоторых из них были собственные легенды и истории, согласно которым те происходили от богов. В таком случае, может быть, стирание этих сект лица Земли послужило причиной гнева богов? Или имела место быть более серьезная причина? Встретив нескольких последователей небесного дьявольского культа, Цанимо немного расспросил. Те были заняты предоставлением помощи пострадавшим, объединяясь силами Империи. Большинство членов культа были мобилизованы и распространены по всей территории страны. К тому же мастера чертогов жертвовали свои собственные деньги, отчего находились на границе крайней нищеты. Проблема была в том, что некоторые торговцы продолжали придерживать товар у себя, чтобы увеличить прибыль, а богатые семьи вовсе отказывались торговать. Император разозлился и убил кучку таких, после чего узнал, что некоторые чиновники брали взятки и нарушали законы, убив их. Тогда нашлись люди, готовые продать свои официальные звания. Старик их тоже убил. Последователь небесного дьявольского культа, следовавший за императором с целью помощи пострадавшим, увидел много интересных вещей. Он говорил с восторженной улыбкой. Император встречал по пути убийц, большинство из которых были существами уровня владыки культа, хоть среди его сопровождения были гражданские и военные чиновники. Император тоже принял участие в бою. Он оказался невероятно сильным. Жаль, что владыки культа не было с нами. Цанему спросил. Кто те сильные практики, которые пытались убить императора? Я слышал, что там были бедный учитель, истинный лорд Тянь и другие. К тому же там показались сильные практики из-за пределов Великой Стены. Выражение лица Цанему слегка изменилось. Союз с сильными практиками из-за стены? Имперский наставник Вечного Мира вернулся? Я его не видел. Цанему пробормотал что-то себе под нос, после чего спросил. «Где сейчас находится император?» «Он в префектуре Баджоу, за 5000 километров отсюда». Император отправился на юг и уничтожил влиятельные семьи, которые отказались продать свои припасы, после чего вернулся на север и теперь находится в Баджоу. Это место до сих пор считается спокойным. Собравшись с мыслями, Цанему продолжил расспрашивать. «А как обстоят дела в столице? Кто из чиновников первого ранга там остался?» «Наследный принц остался в городе, чтобы контролировать империю и подданных ему чиновников». Лицо Цанему помрачнело. Наследный принц должен был охранять столицу, однако он бежал в монастырь Великого Громового Удара. Бедный учитель, истинный лорд Тянь и их друзья, которые почти погибли от рук имперского наставника, были спасены старым Желаем, когда тот пообещал сделать их буддистами и не позволить вмешиваться в дела мира людей. Тем не менее, бедные учители и остальные снова оказались на свободе. Учитывая недавний визит наследного принца к Желаю, картина становилась еще серьезней. Говорят, что имперский двор — это самая большая священная земля мира. Интересно, если она сразится с монастырем Великого Громового Удара, кто окажется победителем? Пробормотал себе под нос юноша. Можно связаться со всеми мастерами чертогов. Все заняты помощью жертвам стихии, так что с ними будет сложно выйти на связь. Для сбора всех чертогов может понадобиться месяц или два. Цаньму покачал головой и ушел, не сказав ни слова. Усевшись на спину Целине, он поспешил в сторону Баджоу. Перед юношей лежал длинный путь, так как Баджоу находился в 5000 километров. Даже если Целин не будет отдыхать по пути, они прибудут туда лишь на следующий день. Однако зверю был необходим отдых, поэтому Цаньму был уверен, что они попадут к императору лишь ночью следующего дня. Вот если бы у меня был мой корабль, все было бы намного проще. Жаль, что он разрушен. Цаньму приказал Целиню двигаться вперед с максимальной скоростью, пообещав снова кормить его целым ведром духовных пилюль. Дух зверя воспрял, и тот помчался в сторону Баджоу, наступая на свои огненные облака. В мгновение ока наступила ночь, и Цаньму поднял голову, чтобы осмотреть положение небесных тел, определяя направление, после чего приказал Целиню продолжить бежать. Когда взошло солнце, зверь больше не мог удерживать свои прежние скорости. От истощения с его рта начала идти пена, бедолага больше не мог бежать, двигаясь все медленнее и медленнее. Цаньму приказал ему остановиться и снова осмотрелся, определяя свое местоположение. Достав географическую карту Империи Вечного Мира, он обнаружил, что до Баджоу оставалось всего лишь 1000 километров. Парень вздохнул с облегчением и принялся кормить Целине. Затем они пошли дальше в медленном темпе, позволяя ногам зверя отдохнуть. Не успев отойти далеко, он увидел дом посреди пустынных гор. Это место, должно быть, было построено совсем недавно, так как выглядело совсем новым. Он подошел поближе, собираясь постучать в дверь, когда с другой стороны ее внезапно открыла женщина, встретившись лицом к лицу, они оба были ошарашены. «Мэр?» Женщина невероятной красоты замерла на месте, встретив юношу. Осматриваясь вокруг, она спросила в недоумении. «Как ты нашел это место? Я приложил немало усилий, пытаясь оторваться от слепого и старого ма, а ты вот так просто меня встретил?» Цаньму был одновременно рад и удивлен. «Бабушка, что ты здесь делаешь?» Внезапно он встревожился. «Ты бабушка или Ли Тяньсин?» Бабушка Сы отошла в сторону, позволяя ему войти в дом. «Я временно подавила старого дьявола. Хоть старый Желай не смог с ним справиться, жизненные силы дьявола сильно пострадали. Поэтому мы решили договориться. Я управляю телом днем, а он ночью». Продолжая сомневаться, Цаньму спросил. «Если ты и вправду бабушка, зачем тогда убегать от старого моего слепого? Зачем прятаться здесь?» Старуха закатила глаза. «Негодник, подозреваешь собственную бабушку? Если на самом деле дьявол и хочу тебе навредить, зачем мне тогда лгать?» Цаньму задумался, чувствуя, что она в самом деле права. По сравнению с бабушкой Сы, он был ужасно слаб. Если она была Ли Тяньсином, дьявол бы не тратил лишних усилий на обманы и разговоры, он мог бы запросто очаровать его одним лишь своим соблазнительным взглядом. Ли умел быть женщиной лучше, чем сама бабушка. Успокоившись, юноша вошел в дом. Так как здание построили недавно, оно было очень простым внутри, мебели было всего ничего, и, оглянувшись, Цаньму обнаружил, что вся она изогнута или наклонена к земле. Это еще больше его успокоило. Руки бабушки Сы были не такими ловкими, как у старого Ма. Она хорошо умела шить одежду, но ее столярные изделия всегда выходили жалкими, поэтому было очевидно, что именно она занималась строительством дома. Сев на стул, чтобы отдохнуть, Цаньму почувствовал себя некомфортно. Одна из ножек оказалась короче остальных. Стало абсолютно очевидно, что это изделие бабушки. «Почему ты не хочешь вернуться в Великие Руины?» Я заинтересованно спросил парень. Бабушка Сы покачала головой и вышла из дома. Спустя мгновение внутрь влетело несколько кусков дерева, так как она решила изготовить кровать. Не слишком заботясь об отдыхе, Цаньму немедленно поднялся, чтобы помочь. Бабушка была прошлой святейшей культа, и, прожив в деревне Цаньлао больше 40 лет, не сочла важным изучить искусство старого Ма. С другой стороны, Цаньму отлично умел делать всевозможные виды мебели. Будучи не в силах чем-нибудь ему помочь, бабушка отправилась к реке за водой, после чего принялась полировать бронзовое зеркало. «Я не могу вернуться сейчас. Какой в этом смысл?» — проговорила она. Дорога в Великих Руинах перекрыта тьмой. Если старый дьявол захочет снова что-то натворить, кости старейшины остальных могут на этот раз не выдержать. Разве не лучше остаться здесь и поставить старика на место? Санемо быстро закончил изготавливать кровать и затащил ее внутрь дома. Увидев, что бронзовое зеркало прогнулось от полировки бабушки, он не знал, смеяться ему или плакать. Проведя некоторые расчеты, он взял артефакт в руку и превратил свою ци в ци белого тигра. Спустя некоторое время зеркало вновь стало ровным и чистым, после чего он взялся за изготовление туалетного столика. Бабушка Сы заметила, как Целинь за окном уснул, распластавшись по земле, а также красное истощение глаза Циньму, поэтому она спросила. «Ты была в дороге всю ночь? Иди поспи». «Ты не уйдешь? «Нет». Расслабившись, Циньму уснул на кровати. Хотя у него не было постельного белья, он привык спать на открытом воздухе, поэтому быстро уснул. Проснувшись спустя неизвестное количество времени, Циньму увидел, как бабушка Сы сидит за туалетным столиком, уставившись в своё бронзовое зеркало. В руке она держала ножницы, повернув их в сторону своего лица. «Бабушка!» — в панике вскрикнул юноша. Та обернулась, положив ножницы на стол. Улыбаясь, она нежно сказала. «Жулай сказал, что единственный способ уничтожить дьявола сердца — это развеять его интерес к моему лицу. Мэр, я не хочу больше никому принести вреда, особенно тебе». Парень увидел, как она снова берет со стола ножницы, и по его лицу потекли слезы. «Бабуль, это не твоя вина! Я тебя никогда не винил! Я не могу этого сделать!» Ошеломленная бабушка улыбнулась, снова положив ножницы на стол. «Мэр, помоги мне!» Поднявшись с кровати, он забрал ножницы с ее руки и положил в маленькую корзину. «Это не твоя вина. Тебя не в чем обвинять. Ты пряталась уже 40 лет, не показывая никому своего лица». Юноша присел на корточки, увидев перед собой настолько красивое лицо, что в мире не было никого, кому оно бы не понравилось. Это было истинное обличье ближайшего человека, вырастившего его. Он улыбнулся. «На твоем месте я бы продержался день или два, но никак не 40 лет. Ты не виновата, что стала такой. Разве есть красивая женщина, которая согласится скрыть свое лицо и использовать облик старухи при встрече с другими людьми?» Он встал и продолжил. «Бабуль, я избавлю тебя от Литенсина. Однако пока что ты должна оставаться здесь. Я отправляюсь в Баджоу. Там может случиться что-то важное». Бабушка Сы нежно кивнула. Санемо вышел из комнаты, затем обернулся с улыбкой. «Бабуль, можешь есть и пить, когда захочешь. Нельзя себя так мучить». «Негодник, дальше мне лекции читаешь?» — сердито возразила старуха. Рассмеявшись, парень пнул Целиня. «Все еще спишь? Вставай и собирайся!»